Глава 8. Первый день на новом месте пролетел незаметно. Джек лишь заметил полуденное солнце да вечерний костер с печеными картофельными чипсами. Потом снова был выезд санитарной машины с водой, вечернее умывание и сон с привкусом зубной пасты. А после утреннего развода Хирш сообщил новости. «Оказывается, здесь возможно увольнительное. Начальник предлагает выход в село». «А деньги?» – сразу спросил Шойбле, отмахиваясь от вьющейся над ним безобидной мошкары. «Дают титановые пластинки. Здесь в ходу натуральный обмен и сельскохозяйственные услуги». «Про титан я понял, а что такое сельскохозяйственные услуги?» – уточнил Джек. «Это мотыга, кетмень, берлоге или лопата в крайнем случае. То есть ты копаешь, пропалываешь, перекапываешь или окучиваешь. И за это благодарная крестьянка распахивает перед тобой погреб с деревенской едой». «Нет, за деньги покупать лучше». «Ладно, вы особо-то рот не разевайте», – заметил им Хирш. «На самом деле это не увольнительные, а разведка. Полковник Вестник сказал, что нам нужны сведения, поэтому под видом фуражиров будут отпускать в близлежащие деревни. А про титан я пошутил. Деньги нам дадут». «Ну, хоть какая-то определенность», – сказал Джек, провожая взглядом бойца с охапкой дров. «А почему нельзя просто запустить дрон?» – спросил Шойбле, принюхиваясь к запахам, которые утренний ветерок доносил со стороны кухни. «А здесь есть дроны?» – в свою очередь поинтересовался Джек. «Чему тебя учили, приятель? В колонне присутствует большая разведывательная машина. В кабине 3 человека – сержант и пара рядовых. У них полный кузов этой аппаратуры». «Но только кузов этот опечатан», – заметил Джек. «Правда?» «Правда», – подтвердил Хирш. «Почему-то они избегают применять всю эту технику, что у них имеется. Ладно, пойдемте в домик, а то стоим тут». «Правильно, подготовка к завтраку требует комфортабельной обстановки», – поддержал его Шойбле, и они прошли в свое жилище. В крохотной прихожей, отделенной от жилого помещения занавеской цвета хаки, Джек задержался нарочно медленнее других, меняя ботинки на солдатские шлепанцы. «А вот интересно, охота может считаться добычей пропитания?» – спросил он, выходя из-за занавески в спальню, гостиную и дискуссионный клуб одновременно. «А на кого ты тут собрался охотиться?» Усмехнулся Шойбле, устраиваясь на походной койке, чтобы скоротать мучительно тянувшиеся минуты в ожидании завтрака. «Да тут олени по ночам ходят», – начал розыгрыш Хирш. «У старшины 2 пакета чипсов подожрали, пока он в нужнике сидел». «Да ладно тебе», – воскликнул Шойбле, приподнимаясь. «Так ты не слышал?» – деланно удивился Джек. «А что я должен был слышать?» «Да они сопели, когда бодались за эти чипсы. 2 здоровенных самца, килограмм по 400». «Куда там по 400? Я б сказал, по 700», – возразил Хирш. «Ты видел, какие после них следы остались? Траншеи, а не следы». «Так это не танкетки разворачивались», – подыграл Джек. «Какие тебе танкетки? Они как стояли с вечера, так и не двигались. Это самцы все перемесили. И все из-за пары пачек чипсов». «Елы-палы! Так надо было стрелять! Это ж сколько мяса рядом топталось!» — произнес ошарашенный новостью Шойбле. «Куда стрелять? Ты в своем уме? Тут повсюду техника, домики, кунги», — возразил Джек. «Да», – подтвердил Хирш. «Кругом техника». Шойбле немного помолчал, почесывая в паху, а потом спросил. «А вот ты, Джек, смог бы подстрелить оленя шагов с 200?» «Ну, если подходящий инструмент имеется, то, конечно, можно и с 1000 шагов». «То есть примерно 500 км?» «Примерно». «Хорошо», – кивнул Шойбле, и Джек с Хиршем переглянулись. В этот момент постучали в пустую кастрюлю, призывая гарнизон на завтрак. Однако, вопреки обыкновению, Шойбле не соскочил с койки с шутками-прибаутками, а степенно поднялся, одернул куртку и, обувшись, смахнул тряпкой пыль с солдатских ботинок. «Я решу этот вопрос», – сказал он серьезно, и Джек с Хиршем за его спиной снова переглянулись. Они уже не знали, что и думать.